Я ничего не понимал. Мне нужна была ясность. Может быть, выпьешь со мной? Что вы, я не пью. Если мама учует запах вина, то знаете, что дома будет? Кто же ты, черт побери, такая? Рита. Заморгала она пушистыми ресницами и доверчиво улыбнулась мне. Откуда тебе знаком этот малый, что торгует в холле парфюмерии? Это кто? Сень, что ли? Возможно, Сеня. Я его имени не имею чести знать. Его сестра со мной учится. У них нет дома телефона, вот я и зашла, чтобы ей передать. Понятно, — протянул я. Мне ничего не было понятно. Я никак не мог определить, что за птица эта Рита, понять мотивы ее поступков. И тут меня осенила идея. Я вскочил и направился в ванную, прикрыв за собой дверь. В ванной, как я и ожидал, пасся совсем обалдевший Коля Филиппов. «Уму непостижимо!» — простонал он, зажав голову руками. «Хочешь, попробуй и ты. Я в спальне подожду». Коля захлебнулся от восторга, протиснулся мимо меня и исчез за дверью, ведущей в гостиную, а я пустил из крана холодную воду и стал ополаскивать лицо. Я еще вытирался мохнатым полотенцем, как из гостиной донесся шум. Голос Риты, срывающийся на крик, заставил меня насторожиться. «Уходите! Вы что затеяли? Групповое насилие? Зря закричу! Я милицию позову!» Я выскочил в гостиную, схватил растерянного Колю за плечи и вытолкал его в ванную, приговаривая негодуя. «Ах, негодник, подумать только, нельзя на минуту отлучиться! Это мой сосед, дверь осталась незапертой!» И он проник сюда и стал приставать, да? Делать тебе гнусное предложение? Ну, я ему покажу. Какое хамство!» Рита плакала на диване, спрятав лицо в ладони и склонившись головой к коленям. Я гладил ее по плечам, по волосам, она всхлипывала, как обиженный ребенок, и руки мои не отталкивала. «За кого вы меня принимаете? Что я вам плохого сделала? Я к вам как к человеку, а вы...» «Прости меня, родная!» — утешающе нашептывал я, боясь, что ее слезы перейдут в истерику, в крик, и тогда прибегут из коридора, начнутся выяснения и мнение обобраться хлопот. «Кто бы мог подумать, на минуту тебя оставил этот хам, это ничтожество!» За стеклом двери темнел застывший Колин силуэт. Он слышал каждое мое слово. «Этот подонок, этот шакал, без совести и чести!» Убаюканная моим голосом, Рита склонилась головой мне на грудь, глубоко и тепло дыша в расстегнутый ворот пижамной куртки. Она уже не плакала. Ее ладошка покоилась на моем бедре и незаметно сдвинулась к ширинке, легла на мой выдохшийся, съежившийся член. Я же просунул свою руку под край ее платья, продвинулся по нежному бедрышку до трусиков и, пошевелив пальцами, добрался до курчавых волос. Рита глубоко возбужденно задышала, уронила головку на мой живот и мягкими теплыми губами снова взяла мой сразу напрягшийся член. Начался второй сеанс минета. Слаще, вкуснее первого. Рита была неутомима и профессионально умела. Она забирала в удивительно вместительный ротик все, даже яички, и перекатывала их язычком, как морская волна перекатывает, набегая на берег, крупную гальку. Я был на седьмом небе от вкушаемого удовольствия, даже постановал, чем добил окончательно прильнувшего к двери отвергнутого Ритой Колю Филиппова. Потом, когда я опустошенно лежал ничком на диване, Рита взглянула на часики и заторопилась домой. Подавая ей серую кроличью шубку, я смущенно и растерянно искал возможность выразить ей свою благодарность и снова забормотал о подарке. Рита метнула на меня печальный, полный обиды взгляд. «Я к вам больше не приду. Вы примитив!» И ушла мягко, без стука, прикрыв за собой дверь. Прекрасное, как небесное создание, как сон, который обласкал и испарился, что больше никогда не повторится. Я стоял растерянно, оглушенный своей нелепой пижаме, и Коля, выползший из спальни, имел вид не лучше моего. Вот загадка. Ну, решайте ее, профессора. Прошло столько лет, а я, как вспомню, дохожу до головной боли. Кто такая Рита? Как понять ее поведение? Поступила так она со мной одним или с каждым? Кто ее поманит? Но ведь домогание Коли Филиппова она с гневом отвергла. А Коля был парень покрасивее меня. Намек на подарок вызвал ее оскорбленные слезы. Никаких чувств ко мне она не могла испытать. Так как же? Русская парилка. Спасение и утеха, небалованной радостями русской души. Дух спирает, как войдешь и глянешь на дубовые полки уступами в пять колен, уходящие к самому потолку с набухшими на них тяжелыми каплями влаги. Каждый полок выскоблен и натерт распаренными ягодицами, и дерево все в трещинах, как в морщинах от горячего пара и холодной воды. Под груды посиневших от жара камней валунов с веселым треском пылают березовые поленья, в пахучем дому завивая колечками белую кожицу бересту. На дубовом гибком полу кучей свалены веники, еще сухие, ломкие, плоские от летней сушки. Воткнешь такой веник деревянную бодейку с крутым кипятком, и он взрывается пьяным березовым духом, распушается букетом оживших ветвей с кружевными листочками. И такой аромат наполняет баню, какой бывает лишь после летней грозы в березовой роще, когда солнышко снова припечет, и белые красавицы в курчавой салатовой зелени сомлеют в его тепле. Плеснешь бадью воды на синие от жары камни, как бабахнет белыми клубами, будто из старинной пушки стрельнули. Вторую бадью, третью, уф, уф, уф. Дышать нету мочи, рот беспомощно разинут, горло забито, ноздри горят, все тело преет, сочится клейкой влагой, струится по груди, по животу, по ногам, очищается, и становишься как бы невесом. Еще немного, и со звоном в голове оторвешься от пола и поплывешь в белом тумане. Хорошо-то как, Господи! Не то, дорогие товарищи, жизнь хороша, и жить, ядрено, вошь, тоже хорошо. Ой, да чего хорошо, мочи нет! Румяные в красных пятнах и полосах тела растеклись по мокрым доскам. Мечется веник, со свистом режет густой воздух и сладко сечет кожу, вышибая дух вон, оставляя прилипшие березовые листочки на размягших плечах, на лопатках, на бедрах. «Давай, сики, жги, и не жалей!» Багровеет лицо до предела. Вот-вот лопнет, брызнет закипевшей кровью. А нет, утопишь голову в холодной воде, выдавив ее волной через края бодейки и пустив пузыри. Затем мягко смажешь тело мыльным мочалом, без нажима, легонько. И снова жить можно, и лениво хлестать себя веничком, и стонать от услады, и ухать, и выть, как зверь лесной. Ваня, ты сам себе судья и хозяин, здесь каждый, каков он есть, как мать родила и в жизнь пустила, без одежды и притворства, весь нагишом. Они вышли из парилки багровые, с прилипшими к мокрым телам листьями от березовых веников, и прилегли на диван и кресло отдохнуть, перевести дух. Кувшин с квасом, холодный, запотевший, переходил из рук в руки, и они пили без стаканов, прямо из кувшина, как бывало, делали это четверть века назад, когда были молодыми и не такими важными персонами. — Твоя очередь, Саша, — сказал Лунин Зуев. — Давай, не отставай от нас. — Что ты нам поведаешь, блондин? — насмешливо спросил Астахов.